Глава 32. Смелый побег. Настал и следующий день. Тот день, в который пленники должны были подвергнуться прогону сквозь строй. Несчастных привели с позаранку на то же место, и приготовления к этой жестокой забаве казни производились на их глазах. Воинов выстроили в два ряда на несколько сот шагов в длину по равнине с промежутком в 3-4 шага между одним и другим рядом. У каждого в руке было по короткой деревянной палке. Промежутки между этими обоими рядами должны были пробегать пленные и на бегу получать удары от каждого, кто успеет. Тому из пленных, кто умудрится пройти сквозь весь строй и добежать до подошвы горы, не будучи повален с ног дубинами, обещали сохранить жизнь. «Правда ли это, Санчес?» – спросил Галлер шепотом товарища, который в качестве уже свободного человека очутился случайно, а может быть и не случайно, около Галлера. «Нет», — ответил также тихо Санчес. «Это только хитрость, чтобы побудить вас бежать быстрее и доставить себе большую потеху. Убьют вас все равно, я слышал разговоры». Милость была во всяком случае сомнительная, если бы пленных оставили в живых при таких условиях, потому что пройти сквозь этот ужасный строй было бы невозможно для самого здорового и крепкого человека. «Санчес», — снова шепотом позвал его Галлер, которому вторично пришла в голову одна отчаянная мысль, прежде отброшенная. «Не могли бы вы уронить нож, какое-нибудь оружие, что-нибудь в этом роде, ту минуту, когда меня развяжут?» «Это вам ничем не поможет, Галлер. Бежать вам не удастся, если бы у вас было даже 50 ножей». «Маловероятно, конечно, я сам понимаю. Но попытаться все же хотелось бы. Ведь в худшем случае я рискую только жизнью. А умереть с оружием в руке все же достойнее мужчины». «Вы правы», — пробормотал взволнованно Санчес. «Я попробую помочь вам добыть оружие. Но моя собственная жизнь...» Он внезапно умолк и через секунду продолжал, многозначительно подчеркивая тоном свои слова, делая вид при этом, что внимательно вглядывается в вершину сияющей вдали горы. «Если вы оглянетесь назад через плечо, то увидите, быть может, томагавк. Мне кажется, он слабо держится. Кажется, его можно сорвать». Галлер понял, что имел в виду Санчес, и оглянулся украдкой назад. Всего в нескольких шагах от него стоял верховный вождь Дакома, весь поглощенный распоряжениями по поводу предстоящей церемонии. Галлер увидел томагавк за поясом индейца. Действительно, он был засунут некрепко, и, быть может, рванув сильно и ловко, его можно было бы вырвать. Галлер отличался не только смелостью характера и большой ловкостью, но и находчивостью и самообладанием в минуты опасности. В искусстве же бега и прыжков он почти не имел соперников. Итак, надежда была. А потерять он мог так мало. Было бы безумием не попытаться. Первым должен был бежать Берней. Его уже развязали. Бедный рыжий ирландец бегал очень плохо. Что-то будет с ним. Было видно, как страшно напрягался бедняга, но пробежав всего шагов 30, он упал среди этой аллеи из живых людей, обливаясь кровью и потеряв сознание. И его унесли среди криков ликующей толпы. За Бернеем развязали и погнали одного из мексиканских охотников, которого Галлер не знал по имени, потом еще одного. Обоих несчастных постигла та же участь, что и Бернея. Наконец принялись развязывать Галлера. Он встал, выпрямился, потянулся, чтобы размять затекшие члены, и призвал на помощь всю энергию души и тела, какую только могла пробудить безнадежность его положения. Искоса оглянувшись еще раз, Галлер точнее определил про себя место, где стоял Дакома. Потом отступил назад на несколько шагов, как бы для разбега, быстро, как молния, обернулся, ухватился рукой за топор, ловким и быстрым кошачьим прыжком вытащил его из-за пояса вождя и взмахнул им, чтобы попасть в Дакому, но в торопях промахнулся. Занести его еще раз над головой Дакомы было некогда. Галлер повернулся и побежал. Дакома был так поражен и неожиданностью, и изумлением при виде того, какое расстояние между собой и им успел вмиг сделать беглец, что не сразу бросился в погоню. Галлер побежал не к открытому входу, а по направлению к толпе зрителей, состоявшей из стариков и детей. Размахивая томагавком, он бросился на толпу, чтобы пробить себе дорогу в ее массе. Но в этом и надобности не было, так как перепуганная и опешившая толпа сама отступала вправо и влево, очищая таким образом проход, по которому он и побежал. 2-3 человека попытались было схватить и остановить его, когда он пробегал, но без успеха. И в несколько секунд Галлер очутился среди гладкой равнины, а вся толпа с криком понеслась за ним. Он бежал к цели, давно намеченной заранее, иначе у него не было надежды ускользнуть от погони. К тому месту, где паслись кони. Жизнь стояла на карте, и потому беглец не нуждался и в том внешнем поощрении, какое создавала погоня. Все силы и энергия и без того были неослабно напряжены до последней степени. Около мили успел он уже пробежать без остановки и оглядки, и был уже на таком расстоянии, что лошадь, быть может, могла уже услышать его зов. Тогда он решился быстро оглянуться и с ужасом увидел, что хотя пешая толпа сильно отстала, но в погоню устремилось уже несколько человек на лошадях. «Мора! Мора!» – в отчаянии крикнул он, продолжая бежать. Лошади как будто зашевелились, подняли головы, от них отделилась одна. Это он, его Мора. Это его широкая коричневая грудь, его красные нервные ноздри. Среди тысячи он узнает его с первого взгляда. Он мчится галопом по направлению к Галлеру, но за ним бросился весь встревоженный табун. Успеет ли он вскочить на Мора, или его растопчут раньше копыта скачущих на него в переполохе коней? Но Мора подбежал первым. Задыхающийся Галлер вскочил ему на спину и понесся без узды, без седла, направляя своего любимца и спасителя только голосом, только движением рук и колен, мимо всего табуна, к западному краю долины. Он услышал за собой крики 20 или более догонявших его индейцев на конях, но это его больше не тревожило, с тех пор, как он снова верил в свою жизнь Мора. Когда после напряженной езды он проехал наконец долину и вскарабкался по крутому отвесу Сьерры, он увидел, быстро оглянувшись, что преследователи отстали на несколько миль среди равнины. Одно только живое существо следовало, не отставая по пятам беглеца. Это был верный друг Альпа, с неимоверным напряжением бежавший в ногу с арабским скакуном и находивший в себе силы откликнуться радостным лаем каждый раз, когда на него оглядывался Галлер. Гордым, упругим галопом нес совершенно отдохнувший за несколько дней Мора своего хозяина по скалистой тропинке. Зато сам хозяин, прилежавший связанным 3 мучительных дня, плохо питавшийся и разрываемый душевным волнением, чувствовал себя совсем обессиленным этой бешеной скачкой и должен был напрячь всю силу воли, чтобы овладеть своими нервами ввиду предстоящего. Ведь впереди еще была стража. Санчес слышал от индейцев и говорил Галлеру, что стража состоит всего из 2 человек. Но ведь они, наверное, наилучшим образом вооружены луками, кольями, томагавками и ножами. Этого было, во всяком случае, более чем достаточно для Галлера, у которого не было ничего, кроме похищенного томагавка, и которым он вдобавок не особенно хорошо владел. Галлер помнил по своей первой поездке по этим местам, что узкая тропинка, извивающаяся над зияющей пропастью, переходит дальше в широкую ровную поляну и потом снова суживается к низу, если переехать на другую сторону Сьерры. Эта поляна была почти единственным местом, на котором возможно было повернуть лошадь. Над ней высилась самая высокая вершина Сьерры, утес футов 200 высоты. Стража должна была помещаться именно здесь, думал уверенно Галлер, так как с этого пункта видна была вся местность, окружающая долину, на юг и на запад. Дорога шла зигзагами по извилинам каньона, и когда Галлер взобрался почти на самый верх и обогнул выступ скалы, скрывавший от него утес, он убедился, что не ошибся. Стража была действительно на утесе, в неполных 300 шагах от него, и состояла, к удивлению и радости Галлера, всего из 1 часового. Он сидел на верхней скале, спиной к Галлеру, и внимательно смотрел на запад. Рядом лежали прислоненные к скале его копье, щит, лук и колчан со стрелами, а за поясом поблескивал томагавк. Для долгого размышления над тем, как надо поступить, времени не оставалось. Преследователи гнались по пятам. Он решился на смелую попытку объехать по краю утеса. Быть может, часовой его не заметит. Подвигаться приходилось, конечно, крайне медленно по головокружительной узкой тропинке, словно в воздухе, висевшей над пропастью. К счастью, шумевший под ним поток заглушал топот копыт. В такой надежде двигался Галлер, крадучись вперед, перебегая глазами с индейца на край утеса, по которому ступал весь дрожа от страха Мора. Альпа не было видно нигде. Вероятно, он отстал, не угнавшись за Мора, или же напав где-нибудь на след дичи.